Хотя работы у Нелли было много, хозяйка ее оказалась женщиной доброй и заботливой. Публика тоже благоволила к девочке и часто одаривала ее деньгами. Миссис Джарли никогда не посягала на них. Работа в паноптикуме находилась и для старика, и жилось ему теперь хорошо. Можно было ни о чем не беспокоиться. Как-то вечером, освободившись пораньше, старик и девочка пошли погулять по городу. Дедушка, пойдем купим сладкие бублики и ветчины на ужин. Страшно вспомнить. Еще недавно нам не на что было купить хлеба. Кажется, начинается дождь. Не проходите мимо! Лучшее пиво в трактире «Храбрый вояка». Всегда свежее пиво. Ой, какой начинается ливень. Милости просим в наше заведение. Иначе вымокнете до нитки. От кружки хорошего пива я бы не отказался. Нам бы только дождь переждать. Будьте любезны, кружку пива. Конечно, у меня лучшее пиво. Я тебе говорю, дамой ходи, дамой что ходи. Что ты на них дуешь? Моя взятка. 6 шиллингов 7 пенсов. Раскошеливайся, старина. А ты помнишь, как Люк 13 раз подряд ставил на одну масть? И все 13 раз срывал банк. Слушай, отстань, ты видишь, а ты Нелли, я тебе говорю, они отстань, играют в карты. Король. Уйдем отсюда, дедушка. Прошу тебя. Ты совсем изменился в лице. Ты весь покрылся пятнами. Дедушка, что с тобой? Я знал, чувствовал это, мечтал об этом. Сколько у нас денег, Нелли? У тебя есть деньги, я знаю. Дай их мне. Нет, нет, дедушка, пусть они будут у меня. Уйдем отсюда, прошу тебя. Я говорю, дай мне деньги. Я тебя умоляю. Дай деньги, они нужны мне. Ну дай. Я требую. Но возьми. Это все? Я оставила только на хлеб. Ну какая злая судьба привела нас сюда? Нелли вынула из кармана маленький кошелек. Старик схватил его, и в этом стремительном движении чувствовалась та же алчность, что и в словах. Удерживать его было бесполезно. Старик сел за игорный стол, остальные тоже заняли свои места, и игра началась. Девочка сидела тут же и с тревогой следила за ее ходом. Ей было все равно, придет ли к старику счастье или нет. Она думала только об этой безудержной страсти, вдруг охватившей его целиком, и не считала ни проигрышей, ни выигрышей. Ликуя при каждой даже самой маленькой удаче, падая духом при каждом поражении, он так волновался, проявлял такое лихорадочное беспокойство, такую жадность, с такой хищностью хватал свои жалкие выигрыши, что ей, вероятно, легче было бы видеть его мертвым. Наконец, и последняя партия кончилась. В кошельке Нелли не осталось ни одной монеты. К ним подошел трактирщик и тронул старика за плечо.